Глава 7. Настоящий полковник. Как следовало из гайдов, место обитания беса в огненной расщелине не пользовалось особой популярностью. Достаточно толстые, хоть и нубские мобы, длинные переходы между полянами кача, отстойный дроп, отсутствие каких бы то ни было дополнительных ресурсов и всего одно известное повторяющееся задание на рожке бесов. Так что большого наплыва гостей не ожидалось. Однако Римон с целью минимизации рисков все же раскидал ранее полученные статы согласно созданной модели. На данный момент перс получался кривой с огромным уклоном в силу и выносливость. Учитывая временное отсутствие оружия и шмота, сплоченные группы игроков уровня 25+, все равно представляли опасность, но нужно было рисковать. Так как бесы не обладали какими-либо магическими навыками и свойствами, генералу бесов предстояло стать берсом. Берсьеркером, то бишь. Разработанная под это дело модель включала все нюансы, начиная от задранных в 10 раз характеристик, факта, что самостоятельно, качественно генерал уже расти не будет, и заканчивая лучшим из возможного на 25 уровне шмотом. Нубский-то он нубский, но с этой брони и бижутерии, а также двуручный топор, комплекты расходников, мешки для них и будущей добычи, наборы красок для татуировок и аугментации, плюс всякий подсобный инвентарь, вот и вылилось все это в весьма кругленькую сумму. Зато все самое качественное и лучшее. Был огромный соблазн включить в список еще и деньги. Но Римон неимоверным усилием воли сдержался. Как оказалось, правильно. И так чуть палку не перегнул. Расправляясь с очередной волной бесов, получивший недавно звание полковника, Римон вовремя заметил быстрое несанкционированное движение на противоположном краю своего козырька. Оставалось запинать еще 6 бесов, когда ему в спину прилетела стрела. «Крон-трак тихий нанес вам 66 единиц урона, попадание в спину». И сразу «Бонни-муни-вестник нанес вам 82 единицы урона, попадание в спину». Вы отравлены средним ядом паука. В течение 120 секунд вы будете терять 2 единицы жизни каждые 3 секунды. Производится корректировка на увеличенный коэффициент поглощения урона от яда. Отравление будет снято через 90 секунд. «Какого черта?» – взревел он. «Валите отсюда, уроды!» «Крон-трак тихий нанес вам 52 единицы урона. Попадание в левую руку. Бонни-муни-вестник нанес вам 0 единиц урона. Вы увернулись». Дополнительно вложенная в выносливость 24 очка с 8-кратным коэффициентом полковника давали 2000 единиц жизни, – а поглощение урона от колющих атак обеспечивало резист в 40%. Римон врубил титул, пнул удивленно высунувшуюся из-за края расщелины голову беса и, развернувшись, помчался туда, откуда, по его мнению, прилетела стрела. «Бонни-муни-вестник нанес вам 72 единицы урона, попадание в спину». Не обращая на это внимания, Римон мчался в сторону того, что тихий. «Бонни-муни-вестник нанес вам 192 единицы урона, попадание в голову». Движение слева. А, черт, это крыса. Здесь вот, кажется, тьма плотнее. Нет, тут никого нет. Бонни-муни-вестник нанес вам 2 единицы урона. Попадание в ногу по касательной. Ну, определяйся, гнида, выходи. Бонни-муни-вестник нанес вам 67 единиц урона. Попадание в спину. Бонни-муни-вестник нанес вам 0 единиц урона. Вы увернулись. Черт, черт, черт. Лукарь затаился в тенях. Есть у них такая подлая умелка, а вот у него, как у беса, ничего против нее нет. Если он побежит сейчас искать второго, пиши пропало, вынесет первый. Что же делать? Бонни-муни-вестник нанес вам 77 единиц урона, попадание в спину. Вестник, вестник, не стреляй! Чего это? Подозрительный голос откуда-то сзади. Крон, почему? Стрелы не прилетают, вроде сработало. Надолго ли? Не стреляй, тут такое. Иди сюда быстро! «А? Да стреляй, придурок, это не я!» Удар обоими копытами на звук, треск ломаемых костей, глухой шлепок тела о стену пещеры. «Вы нанесли персонажу Крон-трак Тихий 2298 очков повреждения. Персонаж Крон-трак Тихий убит. Бонни-муневестник нанес вам 47 единиц урона. Попадание в левую руку. Ну, теперь все будет проще. Схватив труп теперь уже совсем тихого крон-трака и прикрываясь им как щитом, Римон побежал в сторону вестника. Он ощущал, что стрелы попадают в тело мертвого лукаря, но система не сообщала о повреждениях. Индикатор здоровья медленно заполнялся красным. Бонни-муневестник нанес вам 38 единиц урона. Попадание в левую ногу. «Действительно, придурок. Ему бежать надо было, когда напарник подставился, а теперь уже дело времени». «Бонни-муневестник нанес вам 35 единиц урона. Попадание в левую ногу. Хотя, как говорит малолетний барс, блин, все равно больно. Осталось всего 4 метра до округлившего глаза от страха лукаря 43-го уровня, когда он вдруг решил смыться в тени. Бросок мертвого тела и два лучника, живой и мертвый, катятся по камням пещеры». Высокий прыжок и железное копыто разбивают вдребезги голову вестника. Кровь и мозги разлетаются во все стороны. Красота! Вы нанесли персонажу Бонни Муни Вестник 6102 очка повреждения. Критический удар. Персонаж Бонни Муни Вестник убит. Получено достижение. Убийца игроков 6. Эффекты. Смотрите в меню достижений. Перейти в меню достижений. Да? Нет? «Ух, ты даже не заметил, как первый уровень ПК получил. Ну, с почином. Окей. Ну ладно, что там дает достижение-то?» «Убийца игроков 6. Максимальный ранг – нет. Получение. Убийство любого игрока в бою повышает ранг достижения на 1. Убийство несопротивляющегося, бегущего игрока повышает ранг достижения на 5. Убийство игрока вне боя повышает ранг достижения на 50. Каждый 100-й ранг данного достижения дают эффекты. Скрыто, не открыто. Каждый 1000-й ранг данного достижения дают эффекты. Скрыто, не открыто. Каждый 10-тысячный ранг данного достижения дают эффекты. Скрыто, не открыто. Каждый 100-тысячный ранг данного достижения дают эффекты. Скрыто, не открыто. Каждый 1000000-ный ранг данного достижения дают эффекты. Скрыто, не открыто. Дополнительная информация. Скрыто, не открыто. Мда. Придется еще кучу народу положить, чтобы понять, о чем тут речь идет. Ну ладно, займемся этими двумя. Ну-ка, что там у них? У них оказалось. Фуллсеты посредственной кожаной брони на 40-й левел, 2 штуки. Луки на 40-й левел, хоть и разные, но по мощи почти одинаковые, 2 штуки. Правда, один с 2% вероятностью отравить. Вот ведь повезло, а? Кинжалы средней паршивости на 15-20 левелы, 4 штуки. Кольца, брошки, ожерелки, сережки, браслетики. Все явно вендерское, на 20-30 левелы, 2 полных комплекта. Стрелы мифриловые, общим числом 706 штук. И где только хранили. И вот еще. Карнавальный костюм петушка, золотого гребешка. Выбросить, что ли? А, ладно, в хозяйстве пригодится. И эти два недоразумения его чуть было не замочили. Ну и ладно, что они 40+, но все же он уже настоящий полковник. А вдруг в следующий раз трое придут? Скорее качать генерала и валить, валить. Сумки. Вот сумки неплохие. Вместительные и с понижением веса переносимых вещей. Кроме того, не пустые. Шкурки, камушки, косточки, листочки и прочее барахло. 10-1.5 свитков разной степени полезности, в том числе 2 на телепортацию. Бутылочки с эликсирами и колбочки с зельями. И в основном на ловкости ману 53 штуки. Деньги. 1508 и 35 условных единиц. А 1 УЕ – это доллар. Или, как привыкла считать ветерок, юань. Ну что же. Голые ограбленные тела в пропасть. Что можно наденем, что можно заюзаем, а то вдруг вернуться за своим барахлом. А остальное в тайничок. Как только тела были ограблены, подчистую, пришло сообщение. Поздравляем. Открыт скрытый показатель душеводства. УВКПРТ заменен на душеводство. Эффекты. Смотрите в описании характеристик. Перейти в меню характеристик. Да? Нет? Конечно, да. Душеводство. 0 из 1. Вы способны призвать из камня души поверженного вами противника, игрока, его душу, которая, воплотившись в жертвенном теле выбранного вами монстра или НПС, будет предана и безропотно вам служить. Связь с призванной душой разорвется в случае... смерти жертвенного тела, вашего желания отпустить душу, выраженного в словесной форме. Форум. Тема. Ивент «Кровавые росянки». Автор. Администрация. Уважаемые игроки, объявляется ивент «Кровавые росянки». Срок действия ивента – 10 суток с момента публикации данной информации. Описание ивента. Гильдия садоводов обеспокоена необычайным ростом популяции кровавых росянок. Для участия в ивенте приобретите у мастера-садовода специальную тяпку и мешок для сорняков. Росянки будут произвольно появляться во всех локациях грязи и иметь соответствующие локации уровень. За собранные росянки гильдия садоводов выдаст наиболее трудолюбивым карнавальные костюмы для праздника по случаю избавления от них, который состоится через 12 дней. Самые удачливые получат и другие награды. Спешите, время пошло. Ура! Ивент! Какие нафиг костюмы? Какой праздник? Кому это нужно? Ага, пока ты копаешься, враг качается. В топку ивент. А какие другие награды? Огласите весь список, пожалуйста. Опять на ненужное барахло деньги тратить. 300 тяпка и 200 мешок. Ивент для хаев, что ли? 5000 постов. Эй, админы, что за нафиг? Тяпка не работает. Я купил ее в магазине садовых инструментов. Она там всего 5000 стоит. Новая, прочность 20 из 20. Что за баги-то? Наверное, китайская. Проверь производителя. Дебил, тяпка ивентовая нужна. Придурок. Батарейки сели. Там в ручке болтик поищи, выкрути и новое вставь. Администрация. Игрок, подписавшийся псевдонимом «Придурок», прав. Для ивента подходит не всякая тяпка, а только приобретенная у мастера гильдии садоводов. Удачной игры. А с этой мне что делать? Верните мне мои деньги. А эту? Ну, засунь ей себе в анус или вступи в гелет. И с ней живи. Они всяких извращенцев собирают. Примут и с тяпкой в жопе. Пысы. А придурок не я, а он. Еще 50000 постов. А росянки экспута дают? Кто-нибудь сдавал их уже? Что за костюмы-то? Ребят, я сегодня с рук на базаре купил тяпку и мешок. Все вместе всего за 300 в сумме. Где искать росянок-то? Администрация. Внимание, уважаемые игроки. Срок ивента истек. Инвентарь, используемый в ивенте, будет удален из вашего инвентаря автоматически. Всем спасибо за участие. Тема закрыта.